«Это все, что я хотел видеть», — сказал он, опуская шулерскую колоду в ящичек. «А теперь иди, досыпай». Она повернулась и бесшумно заскользила прочь, растворяясь в лунном свете. «Сеня!» — вырвалась у него против воли. «Сеня, скажи, что мне сделать, чтобы ты, наконец, стала моей женой?» Она остановилась. «Невозможно полюбить». «Спасибо», — горько проговорил он. «Я уже...» «Нет!» — крикнула она. «У нас так не любят! На год от моей постели до звездной пристани. Ты воображаешь, что любишь меня, но думаешь в перерывах между мыслями о том, как через год соберется новая дружина, выполняющая уговор, и они отправят тебя на твою проклятую чакру». «Не в перерывах», — возразил он, стараясь подойти к ней как можно бесшумнее. Но она, словно угадывая каждое его движение, отступала, и едва он делал хоть один шаг. «Не знаю, как это тут у вас, но у нас на земле любят одновременно. Землю и солнце, мать и жену, свободу и мороженое». «Понятно. Большое сердце. Когда через год твой корабль направится к звездам, недоеденное мороженое можно будет бросить на пристани, а жену — человеку с пестрым крегом». «Что-что? Кто тебе сказал, что я оставлю тебя Гэлю? Он, конечно, милый мальчишка, но если он до тебя дотронется пальцем, я его убью». «Но ты сам завещал меня ему в жены». «Я?» Она стряхнула его руки со своих плеч и отступила на порог своей опочивальни. Он опомнился. Дальше он не смел делать ни шагу. «Сеня», — проговорил он устало, — «это все какая-то белиберда с вашими традициями, в которых я не разбираюсь. Черт с ними. Но ты запомни, чтобы не было неприятностей. Если кто-нибудь другой хотя бы на будущее назовет себя твоим мужем, я изничтожу его любым видом оружия из своего достаточно богатого арсенала и в лучших традициях земных мушкетеров. Вот так. В будущем ты уже распорядился, и это необратимо. Но пока ты находишься на Джаспере, принцесса Сеня не допустит, чтобы на нее пала хоть тень подозрения». «Ну, спасибо», — поклонился он. «Мне твоя верность без любви — это как...» «Впрочем, извини, спокойной ночи». Она оперлась о постель коленом и ждала, когда он уйдет. «Сеня, черт побери, я понимаю, что веду себя прижалким образом, но скажи, неужели я так отвратителен тебе? Что между нами? Различие людей двух планет и раз, или то, что ты ошиблась, приняв меня за первого мужа, и не можешь мне этого простить? В чем дело? В твоем физическом отвращении ко мне или в зудящем самолюбии? С последним я как-нибудь справлюсь, но если мы биологически несовместимы...» Он вдруг запнулся и почувствовал, что лопатки покрываются холодным потом. «Он идиот. Несчастный космический Дон Жуан. Месяц ходит вокруг нее, изнывая от тайной страсти, и ни разу не задумывался над тем, что, похоже, они могут быть только внешне. Раздобыть бы хоть учебник анатомии. Хотя школьный учебник тут не поможет. Аллергия – это что-то на уровне биохимии, в которой он ни ухо, ни рыло. Да, у них могут быть те же руки, ноги, губы, что и у землян. Но вот состав крови, плазма – они могут быть попросту смертельно ядовиты для существа с другой планеты». «Почему ты замолчал?» – настороженно спросила она. Вероятно, догадалась по его дыханию, что с ним творится нечто несусветное. Но как объяснить ей, какими словами, что он полюбил ее и любит, и будет любить, как прекрасную женщину, одинаково желанную для мужчины любой планеты? Но только сейчас ему пришло в голову, что она ведь сделана из другого теста, из другого белка. Аллергия – этот бич всех аномально развивающихся цивилизаций, обрушившийся на ее родную планету. Ведь это может быть и смертельно. «Прости, Сеня, когда я гляжу на тебя, у меня путаются все мысли, и я говорю не то, что думаю. Вернее, говорю, к сожалению, все, что думаю. А еще вернее, я вовсе не думаю. У меня вблизи тебя эту способность просто напрочь отшибает. И только сейчас я понял, что мы ведь действительно с разных планет. Мы разные, разные сыни, и мы, может быть, никогда. Она медленно выпрямилась, и глаза ее, совсем черные и неподвижные, распахнулись на пол лица. «О чем ты?» Он отступил к спасительному косяку, заведенными за спину руками цепился в деревянную резьбу. «Я просто не знаю, как и объяснить тебе это, Сэнни. У нас есть одна сказка. Она меня всегда удивляла, потому что я не мог понять, что за ней стоит. Ну, там какой-нибудь ковер-самолет, это аэроплан, ракета, волшебное блюдечко с колечком, телевизор, дворец за одну ночь, саморазвивающаяся конструкция. Все имеет реальную параллель, не в настоящем, так в будущем. А тут никакой действительно коллизии за этим я не видел, во всяком случае, до сегодняшнего вечера. Она стояла перед ним, белая, в белом свете, ледышка, и ждала. Понимаешь, у двух пожилых людей не было ребенка, а они об этом мечтали. Наконец, некая волшебная сила сотворила, сконструировала, короче говоря, дочку они получили. И она ничем не отличалась от других девушек, разве что была красивее других. Но она была другого естества, дочь зимней стужи и весеннего тепла, Снегурочка. «Она была слепа?» — быстро спросила Сэнни. «Нет, видеть она могла, а вот любить...» Это было запрещено ей изначально, табу под страхом смерти. Она не могла или не смела? И могла, и, конечно, посмела, и умерла. Она подняла к вискам пальцы, совсем прозрачные в лунном свете. Он не предполагал, что она поймет так быстро. «Значит, теперь ты откажешься от меня, чтобы я жила?» Он не ответил. Она еще с минуту стояла неподвижно, прислушиваясь уже не к нему, а к себе самой, а потом вдруг стремительно бросилась вперед на только что звучавший голос. Юрка отшатнулся, и она с размаху ударилась лицом и грудью о резной косяк. Застонав, опустилась на колени. Замерла. Он закрыл глаза и, пошатываясь, побрел прочь по бесконечной анфиладе комнаток бонбоньерок, бесплотные паутинки вьюнка, свисавшие с низеньких арок, оплетали его голову и плечи. Сзади послышался шорох. Спереди тоже. Он открыл глаза. Сэнни, растрепанная, с черной ссадиной на лбу, загораживала ему дорогу, и лицо ее было мертво и решительно. «Сэнни», — прошептал он, — «я не могу. Я не мисс Гиль. Зато я могу, все могу, я, Сэнни Юрк. Завтра я уйду из твоего дома, сегодня, сейчас. Попробуй». Он снова повернулся и пошел назад к темнеющему проему двери в ее опочивальне.